Как узнать духовную зрелость той или другой личности? Этот вопрос, конечно, беспокоил Тимофея, оставленного апостолом Павлом в Ефесе. И причиной беспокойства являлось то, что некоторые хотели быть руководящими в церкви. Конечно, это желание апостола Павел не порицает, так как он говорит: «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». 1 Тимофею 3:1. Но при всем этом апостол далее, в этой же главе, дает соответственные характеристики, указывающие на духовную зрелость личности. С таким же явлением встретился и ученик апостола Павла Тит, которому было поручено довершить недоконченное в Крите и поставить по всем городам пресвитеров. В прошлых беседах мы рассмотрели некоторые характеристики, присущие пресвитеру. Сегодня, продолжая изучать послание апостола к Титу, обратим наше внимание еще на одну характеристику епископа, упомянутую в стихе 9, 1 главы послания к Титу. Прочитаем этот стих. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». В конце всех характеристик апостол поставил учительство, потому что в епископе учительство завершает все прочие качества, составляя его отличительную черту. Прочие качества можно находить и в подчиненных, как то непорочность, воспитание детей в послушании, страннолюбие, справедливость, благочестие. Но епископа или пресвитера особенно отличает то, чтобы он оглашал народ учением, о чем нисколько не заботится ныне, так говорит Иоанн Златоуст в своих творениях, том 11, книга 2. Если у пресвитера жизнь святая, то, живя так, он приносит пользу себе, но если он и учителен, то и себя, и других созидает. Для того, чтобы наставлять в здравом учении и противящихся обличать, как и советует апостол Павел, для этого нужно иметь силу, как и сказано, чтобы он был силен. Это же слово, то есть силен, мы встречаем во втором послании апостола Павла к Тимофею 1:12, 1 Коринфянам 1:26, Евангелиста Луки 24:19. В этих и других случаях говорится о силе, могуществе и способности. И как мы видим, для того, чтобы наставлять в здравом учении, нужна сила или способность. А для того, чтобы ее иметь, нужно, согласно Слову Божьему, держаться самому истинного учения, как и написано в стихе 9. А слово «держаться» говорит нам о следующем. Знать самому слово истины, изучать его, дорожить им, так как все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3:16-17. Но и это не все. Держаться истинного учения значит не только теоретически знать истину, но и практически принять ее в своей повседневной жизни. К примеру, возьмите последнее слово стиха 8, а именно слово «воздержан». Оно предшествует 9 стиху, где говорится о учительстве, а теперь поставьте такой вопрос. Может ли кто-либо наставлять личность в здравом учении, будучи сам невоздержан? Быть воздержанному – это значит не воспламеняться гневом, не впадать в печаль, не поражаться страхом и даже не увлекаться неумеренной радостью. Воздержание поставлено у апостола в числе плодов Святого Духа. О принципах воздержания – пишет более подробно апостол Павел во втором послании к Тимофею, во второй главе, с 24 и по 26 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Поэтому апостол Павел увещевает следующими словами, зовущими к практической жизни: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». И как мы видим сейчас, эта сила или умение зависит от того, насколько пресвитер сам держится истинного слова, согласно с учением. А это значит, что ему нужно вникать в Слово Божье более и более, доверять Слову Божью и жить жизнью согласно Слову Божье. Епископ, как говорит Слово Божье, должен иметь силу в наставлении, то есть в здравом учении, и в обличении противящихся. Слово «наставлять» понятно нам. Оно говорит о том, что епископ должен быть силен преподать верное слово верным и держать их в вере, всякий раз успокаивая их мысли, коль скоро они взволнуются чуждыми помышлениями или мудрствованиями. И о необходимости наставления Соломон говорит так: «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Притчи 6:23. И эта ответственность возлагается не только на пресвитеров. Родители ответственны перед Богом за наставление своих детей. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Принцип наставления должен существовать среди верующих для поддержки друг друга, как и написано: «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Евреям 3:13. Поэтому неудивительно то, что апостол Павел особенно подчеркивает способность пресвитера или епископа быть учительным. Иероним сказал так: «Это место направлено против тех, которые предаются бездействию, ленности и сну в деле учения, не обращая внимания на то, что апостол после перечисления достойных епископа качеств жизни особое поместил указание, повелительное, чтобы он был и учителен». Но епископ не только должен быть силен в учении, но и обличать противящихся, тоже его задача. «И обличать со всякой властью», советовал апостол Титу в этом послании 2:15. Стоит обратить внимание на то, в каком смысле использовалось это слово в то время. Обличение есть результат проверки или экзамена. Экзамен экспонирует или демонстрирует ошибку, после чего следует изобличение данного проступка. В оригинале данное слово обозначает не только изобличение, но и привлечение личности к стыду. Матфея 18:15. Дух Святой обличает мир о грехе и о правде и о суде. От Иоанна 16:8. Если обличение отвергается, следует наказание. И это обличение необходимо по двум причинам: показать ошибку человеку, которую он сделал, чтобы предотвратить его от более худшего поведения. И оно употребляется не для того, чтобы унизить, не спровергнуть обличаемого, но чтобы приобрести его. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Матфея 18:15. Может, не все принимают обличение, но для таковых так говорит Слово Божье: «Кто внимает обличением, тот благоразумен» — притчи 15:5, и «отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Притчи 15:32. Обличение нужно также и потому, что плохая закваска портит все тесто. Иероним говорит так: если не будут обличены и пребеждены сии противящихся, то они легко могут развратить сердца простейших. И это так. Апостол Павел предупреждает об этом так: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Поэтому апостол Павел говорит о пресвитерах как о личностях, имеющих силу учительствовать, а также умеющих бороться с противящимся. Кто не умеет бороться с врагами, принять всяк разум в послушание Христова и низлагать мудрствования, 1 Коринфянам 10:5, кто не знает, как нужно учить здравому учению, тот пусть будет далек от учительского престола, так говорит Иоанн Златоуст в своих трудах, том 11, книга 2, страница 849. Епископ или пресвитер таким образом должен иметь способность наставлять в здравом учении и обличать, дабы таковые были здравы в вере. Аминь.